Я затаил дыхание, услышав его, взглянул на хозяина, однако так и не понял, кричит ли он со всеми вместе. Снова стали слышны барабаны, и вот первые шеренги испанцев пошли вперед. И Диего Алатриста, ясное дело, тоже, с аркебузой наперевес, локоть к локтю с товарищами. Слева Себастьян Копанс, справа Мендиетта, чуть впереди капитан Брагадо. Плотным сомкнутым строем двигались они очень медленно и величаво, как на смотру в высочайшем присутствии. Те самые люди, что несколько дней назад бунтовали из-за жалования, а теперь, стиснув зубы, выставив торчащие усы, выпятив небритые подбородки, шли в атаку, и лоснящаяся кожа амуниции вкупе со сверкающим оружием закрывала их лохмотья. Шли неустрашимо и грозно, оставляя за собой дым тлеющих фитилей. Я со всех ног поспевал за строем, и пули жужжали вокруг нас уже не на шутку, ибо совсем недалеко были от нас голландские латники и аркебузиры. Я запыхался. Я оглох от грохочущей в ушах крови, которую гнало по жилам бешено колотящееся сердце, само стучавшее не хуже полкового барабана. Первый неприятельский залп свалил кого-то из наших, заволок наш строй облаком густого черного дыма. Когда же он рассеялся, я увидел, капитан Брагадо воздел свой спонтон. Алатриста же и прочие, становясь, с полным спокойствием дуют на фитили, вскидывают аркебузы, приникают к прикладу щекой. Так, за 30 шагов до голландцев, картахенский полк вступил в дело. «Сомкнись, сомкнись!» Солнце висело в небе уже 2 часа, а бой начался на рассвете. Испанские аркебузиры держали фронт, нанося большой урон голландцам, покуда под градом пуль, под ударами пик, под натиском кавалерии не пришлось им в полном порядке отойти и присоединиться к основным силам, вместе с латниками выстроив неодолимую стену. После каждого залпа, после каждой атаки неприятельской кавалерии образовывались в ней бреши, мгновенно заполнявшиеся теми, кто уцелел, и уже 2 раза откатывались голландцы, наткнувшись на наши пики и огонь наших мушкетов. Опять лезут. Это была уже 3-я атака. И откуда только берутся эти еретики? Не иначе, как сам сатана изблевывает их из своей утробы. В густой дымке снова блестели острия пик. Наши офицеры сорвали себе голос, командуя, а на шпаге капитана Брагадо, он уже потерял где-то шляпу и почернел от пороховой копоти, не поспевала засыхать кровь голландцев. Прозвучал приказ, и тесно, локоть к локтю стоявшие латники первой шеренги, перекинув длинные копья с левой руки на правую, выставили их перед собой, готовясь скрестить с вражескими. Тем временем с обоих флангов серьезно докучали голландцам наши стрелки. Я терся неподалеку от взвода Алатристе, стараясь не мешать солдатам, которые заряжали, прикладывались, палили. Аркебузиры свое оружие вскидывали к плечу, тяжелые мушкеты били с сошек. Я снова между ними, одному поднося порох, другому пули, третьему подавал висевшую у меня на перевязи фляжку с водой. Обоняние мое и зрение жестоко страдали от дыма. Порой я, как та Магдалина, ничего не видел из-за слез, и когда меня подзывали, двигался на ощупь. Вот я протянул капитану Алатристе горсть пуль, поскольку его запас истощался. Несколько штук он сунул в кошель на левом бедре, а 2 за щеку, а 3-ю в ствол. Хорошенько забил ее шомполом, подсыпал пороху, дунул на свисавший с левого запястья дымящийся фитиль, поднес его к затравочному отверстию и вскинул аркебузу. Все это не глядя, почти машинально, не переставая при этом выцеливать ближайшего голландца. Выстрелил, и я увидел, как у еретика, это был копейщик в огромном шлеме, посреди кирасы словно распустился диковинный цветок, а сам он повалился навзничь, и место его тотчас заступили другие.